Дроснот возвратился в манеж, будто ни в чем не бывало, а исполнители его подвига в конюшню. Государыня любила верховую езду и была в ней очень искусна. Нынешний же раз, чувствуя себя слабою, сделала только 2-3 вольта, сошла с лошади, села на кресло под балдахином, окруженное своей свитой, и с высоты любовалась мастерскою ездою Берона, статного, довольно красивого, хотя жестокость его прокрадывалась по временам сквозь глаза и вырезывалась неприятным сгибом на концах губ. Он был в светло-голубом бархатном кафтане. На лошади под ним, из-за белого цвета, блистал чепрак, облитый золотом и украшенный по местам шифром государыни из бирюзы. Крупные же бирюзовые каменья вделаны были в уздечку. Герцог подъехал, наконец, к возвышению, где находилась императрица, и, скинув перед ней шляпу, поникнув несколько головой, ждал себе лестной награды. Государыня встала с своего места, подошла к перилам, приветствовала всадника улыбкой, ласкала рукой прекрасное животное, на котором сидел Берон, и которая положила свою голову на перила, как бы ожидая и себе внимания царицы. Разные нежные имена были даны любимице Берона, названной им бриллиантом его конюшни. Красавица, казалось, от удовольствия била землю копытом. Велено было принести кусок хлеба, который схватила она осторожно из нежных рук. Придворные дамы любовались этой сценой. Вся душа пажиков была в глазах их, сверкающих от радости. Одна мариорица не заботилась о том, что делалось около нее, и часто обращалась взорами ко входу в манеж. «Едем», — сказала, наконец, Анна Иоанновна, кивнув благосклонно Берону, и он, соскочив с лошади, оставшейся как бы вкопанную на своем месте, свел государыню с возвышения. У входа в манеж тряслись на морозе Дроснот и нечто в розовом атласном кафтане, которое можно было бы изобразить надутым шаром с двумя толстыми подставками в виде ног и надставкой в виде толстой лысой головы, о которую разбилась бы черепаха, упав с высоты. В этой голове было пусто. Не думаю, чтобы сыскалось сердце и в туловище, если бы анатомировали это нечто. Зато оно ежедневно начинялось яствами и питьями, которых доставало бы для 5 едоков. Это нечто была трещотка, ветошка, плевательный ящик Берона. Во всякое время носилось оно вблизи или вдали за своим владыкою. Лишь только герцог продирал глаза, вы могли видеть это огромное нечто в приемной зале его светлости, смиренно сидящем у дверей прихожей на стуле. По временам оно вставало на цыпочки, пробиралось к двери ближайшей комнаты так тихо, что можно было в это время услышит падение булавки на пол, прикладывало ухо к замочной щели ближайшей комнаты и опять со страхом и трепетом возвращалось на цыпочках к своему дежурному стулу. Если герцог кашлял, то оно тряслось, как осенний лист. Когда же на ночь камердинер герцога выносил из спальни его платье, нечто вставало с своего стула, жало руку камердинеру и осторожно, неся всю тяжесть своего огромного туловища в груди своей, чтобы не сделать им шуму по паркету, выползала или выкатывалась из дому и нередко еще на улице тосковала от сомнения, заснула ли его светлость и не потребовала бы к себе, чтобы над ним пошутить. Вы могли видеть нечто, у входов Верховного Совета, Сената, Дворца и даже тайной канцелярии, когда в них находилась его светлость. На всех церемониалах, ходах, пиршествах и особенно жирных обедах, где только обреталась его светлость.